Ольга заглянула в комнату, где спал Алик. Эл была уже тут. На острове Тома они поднимались очень рано. Дневная жара не давала выйти наружу. Остров сместился в район тропиков, пока их не было на земле. Эл который день обещала исправить положение, дать острову дрейф, убрать его в менее жаркую область. Все осталось на этапе обещаний. Она опять спала рядом с ним, а значит, снова не выспится. И в середине дня, когда жара достигнет пика, Эл будет дремать на диване в кабинете и не даст ей работать. Ольга насупилась. Она хотела потрясти Эл за плечо, чтобы разбудить. Но тут та что-то пробормотала. Ольга дернула руку. За Эл не водится особенности разговаривать во сне. Тут пульс у Алика стал чаще, и датчик озвучил его громче обычного. Ольга подскочила к экрану, наблюдала всплеск сердцебиения с волнением. Первый за несколько дней. Тело Алика выдавало ровные параметры, словно у робота. Он был как-то странно жив. Оля не могла предпринять ничего, поскольку не имела понятия, что нужно сделать, чтобы его разбудить. Сердце опять забилось в прежнем ритме. «Проклятье!» — довольно громко произнесла Ольга. «А?» — раздалось у нее за спиной. Ольга оглянулась на разбуженную Эл. У нее был помятый и недоуменный вид. «Доброе утро!» — проворчала Оля. «Я просила тебя тут не спать». Эл сильно сжала веки, тряхнула головой. Замечание она пропустила. Выпрямилась. Был слышен хруст ее позвонков. «От того, что ты тут спишь, он не очнется. От жары воздух плохо движется, и ты обещала наладить систему еще 2 дня назад», — выговаривала Оля. «Еще дуешься?» — констатировала Эл и встала с кресла. Она подавила зевок и вышла из комнаты. Оля проверила все параметры тела капитана. Больше всплесков не было. Ей не показалось. «Она назло не скажет, Эл». Ольга склонилась, нежно протерла лицо пациента салфеткой и поправила волосы. Она тоже ушла. Эл сидела за столом в гостиной и пила молоко. Свой обычный завтрак. «Ника так и не вернулась», — сказала Эл вслух. «Они летают. Она, Дмитрий и твоя Лена». «Мне все равно, но Димка опять крутит новый роман. Она ему не пара. Ты это допускаешь?» «Это не так. Ника как индикатор, она бы тут уже все крушила от ревности, если было бы что-то». «Ты поощряешь такое поведение, вот они и летают втроем. Лена не хотела, они ее просто заставили». «Угу, уломали», как Дмитрий выразился. «Пусть летают. Когда еще теперь ему придется?» Равнодушно заключила Эл. «Ты грозила дать ему по морде». Эл улыбнулся и ответил. «Ему, а не ей. Ты озабочена вопросом, который тебя не касается, да и нас обеих не касается, кстати. А чем мне заниматься? Работать? Где? Как? С Аликом творится необъяснимое, он в норме, тело здоровое. Почему он спит, я не знаю. Он больше не в коме. Оставь его в покое». «Мне решать, когда и кого из моих пациентов оставить в покое? Я врач, Эл». «Ты слишком врач, Оля. Ты сама меня оставила. Ты отправила Игоря на остров одного». «Там тиамид должно быть. Игорю нужно оправиться от пережитых потрясений. Но тиамид ему поможет». «Ты не даешь мне исследовать Алика. Меня ты оставила здесь. Зачем? Тебе там делать нечего, пока он не придет в себя. Оставь его в покое. Твое поведение собаки на сене терзает парню душу. Разберитесь со своими чувствами». «Что ты имеешь в виду?» – возмутилась Ольга. «Ты перегрелась вчера на солнце. Ты не можешь меня простить, и у тебя паршивое настроение. Я определю координаты, и к вечеру остров будет дрейфовать в прохладные широты. Купаться сегодня не советую. Вечерком мы с Никой нырнем под остров для профилактики». «Ты не ответила». «Я ответила. Разберись с чувствами. А потом скажи ему. Скажи сама. В этом случае не зазорно взять на себя инициативу». «Ты меня наставляешь? Ты проехалась по чувствам Алика на бронированном катере. Ты о его чувствах понятия не имеешь. Я не ожидала, что тебя настолько заклинит на собственных страданиях, что ты перестанешь быть элементарно чуткой. Я вынуждена попросить тебя слетать на материк. Повидайся с Расселом, с Лондером, поговори». «Ты? Ты меня гонишь?» «В шею. У меня есть терпение. Но и оно от твоих придирок на пределе. Если я сплю рядом с ним, значит, мне так хочется. Завтра я запру дверь изнутри». Эл громко поставила на стол пустой стакан, облизала молочные усы и вышла из дома. Довольно скоро серебристый катер взлетел с острова и, просвистев над берегом, направился на северо-запад к материку. Эл купалась, проводила катер взглядом и облегченно вздохнула. Потом она лежала на песке под солнцем, пока ее не стало клонить в сон. Самое время вернуться в дом, к нему. За 2 часа ей не удалось даже вздремнуть. Все это время она просидела рядом с Аликом. Браслет на кисти пискнул. Кто-то либо пролетает над островом, либо прилетел сюда. Ей пришлось подняться и выйти наружу. Было уже жарко. Эл встала на террасе, судя по звуку, катер садился. Площадку с катерами закрывал густой кустарник, за которым никто не ухаживал. Он разросся, закрывал обзор. По возвращении остров Тума впервые показался ей необжитым. Здесь не то, чтобы царило запустение, но и присутствие человека не очень чувствовалось. Пока Эл решила идти к площадке или ждать на месте, двигатели утихли. От площадки до дома минута ходьбы, гость не спешил. Тогда Эл спустилась с террасы и сквозь дыру в кустарнике решила срезать путь. Дыру проделала Ника. Эл поцарапала кожу на плече, пролезла сквозь живую изгородь. Гостем и была Ника. Она стояла на полпути между домом и площадкой. Эл догадалась, в чем дело. Не собиралась ни о чем спрашивать. Ника посмотрела на нее, в глазах тоска. Эл подошла, мягко обняла ее за шею. «Я их оставила», — вздохнула Ника. «Мне некуда было деваться и прилетела сюда. Мешаю?» «Глупыш, я тебе рада». Эл подтянула ее к дому, но Ника предпочла стоять на месте. «Почему так? Мне 14 лет. Настоящих лет. Ты в моем возрасте?» Ника не собиралась плакать, но она была расстроена. Эл не дала ей договорить. «Глупо сравнивать себя со мной. У тебя другая жизнь. Бессмысленно мне подражать». «Вот и наставник так сказал. Неужели я больше его не встречу? Такое у меня чувство. Все как-то паршиво». «Эй, ты что? Дмитрия не знаешь?» «Знаю. И дело не в нем». Эл какое-то время обнимала Нику рукой за шею. Но становилось все жарче. «Пошли-ка в дом. Там хоть прохладнее», — предложила она. «Отсидимся часик, потом нырнем под остров. Проверим понтон и отдрифуем отсюда. Я не могу связаться с внешними службами. Меня ж тут нет теперь. Поможешь? Да хоть на полюс». Они в обнимку пошли к дому. Ника деловито бормотала. «Ты опять плохо спала? Тебя хоть кто-нибудь пожалел?» «Знаю я, какая ты бываешь после трансформации. Не забыла еще. Ну и люди. Оля тут?» «Я ее отослала». «И правильно, из-за Алика у тебя получилось что-нибудь?» «Немного. Я не успела ему намекнуть, как возвратиться. Ольга помешала». «Ты нормально не спишь? Ты сама как-нибудь провалишься неизвестно куда? Нырнем, я приготовлю ужин, отправлю тебя спать. Чем сил меньше, тем и шансов меньше». Они вошли в дом. Ника бросила летную куртку и села к столу. Она изучала волокнистую поверхность дерева с мрачным видом. Эл сидела у противоположной стены, смотрела на Нику какое-то время, а потом заговорила. «Я не поблагодарила тебя толком. Ты молодчина. Знаешь, я рада, что доверилась тебе. Спасибо, малыш». Ника вздохнула в ответ. «Я полностью на твоей стороне», — сказала она. «Я глупо себя чувствую от того, что вас спутала. Это было не просто похоже, практически то же самое. Но я бы не хотела, чтобы ты была такой, как в прошлом. Ты мне стала такой нравиться. Тобой просто». Она молчала. Эл хмыкнула, улыбнулась.